Неуклюжая попытка шефа проявить сочувствие, как я ни старалась, никакого отклика во мне не вызвала, кроме разве что досады. Да нет, я на него не злилась. Наоборот, мне было стыдно и неудобно не только разговаривать, но и просто находиться рядом. От этого меланхолия моя только усугубилась. Поэтому я, как могла, вежливо отклонила предложение попить чаю и убралась в свою квартиру, как раненый зверь, в нору. Мне мечталось, что вот сейчас я залезу в кресло с ногами, завернусь в плед, поставлю любимую музыку и стану курить, грея окоченевшие руки о чашку, и разберусь, наконец, в себе. И справлюсь со всем. Сама. Не вышло. От сигарет тошнило, руки дрожали так, что горячий чай я расплескала себе на колени и не почувствовала даже. От любимых воинственных гимнов и маршей захотелось немедленно взвыть и разбить ноут о собственную голову. Я скрючилась в кресле, обхватив себя за плечи, забыв про тлеющую в пепельнице сигарету, и тихонько раскачивалась из стороны в сторону. Не плакалась мне, ну совсем никак. Вот же подлость какая. Эру, почему я даже плакать не могу, а? Лучший способ выйти из такого оцепенения – это найти кого-нибудь, кто не поколеблется отхлестать страдальцу по щекам. Пойти к соседу и попросить его дать мне в морду, что ли? Я истерично хихикнула. Вот славное зрелище было бы, наверное. Интересно, а он согласится? Ради пользы дела, а? Я хихикнула снова. Испугалась звука собственного хриплого смеха и, наконец-то, заплакала. По-настоящему, но тихо-тихо, без всхлипов и подвываний. Перед кем тут рисоваться, леди? На саму себя в зеркало смотреть противно. Нет, так нельзя. Сморгнув слезы и пару раз шмыгнув носом, я вылезла из кресла и добралась до душа. Залезла под холодную воду, чтобы от головной боли избавиться, раз уж не могу отрешиться от ее причин. Ну, хоть это удалось. Ура крепости и прочности эльфийского организма. Вот только холодно. Валар, как же мне холодно. Наверное, примерно так же, как убитому ведьмаку в холодильнике доктора Роина. Я вздрогнула и запретила себе об этом думать. Если так пойдет и дальше, мне неупокоенные духи начнут по углам мерещиться. Уже начинают. Зажмурившись, я постояла посреди комнаты, пытаясь придумать, как же мне согреться. Залезла в шкаф и почти сразу наткнулась на старую арковую рубашку и камуфляжные штаны Аудана. Матушка всегда очень веселится, в очередной раз обнаруживая у меня целый склад ношенных шмоток моих братьев. С точки зрения психологии, это, наверное, весьма специфический признак, зато какая экономия. И что я поделаю, если в рубашке арка мне действительно уютней и спокойней, чем даже в любимом моем халатике. Тем более рубашка подлиннее будет. И вообще, она мягкая, шерстяная, теплая. Вот если бы кто-то из братцев был здесь. Или папа. А лучше всего мама. Скольких убила моя мать? И кто был ее первым? Полно, да видела ли она его вообще? Разве грифоналетчицы заглядывают в глаза тем, кого бомбят? Так вот я промучилась еще полчаса, не меньше. А потом все-таки не выдержала, достала телефон и набрала мамин номер. «Мамуля», — сказал я в трубку и замолчала. «Нол, что?» С ее голосом тоже было что-то не так. «Мамочка», — я всхрипнула, — «я человека, ведьмака, застрелила, насмерть». «Я знаю, детка», — мама вздохнула в трубку. «Я уже знаю. Итхан звонил. Ты там как?» «Плохо, мама». «Знаю», — повторила она, — «это нормально, солнце мое. Это всего лишь боевой шок. Это проходит после того, как счет перевалит за второй десяток. Вот что, девочка, водки у тебя, конечно, нет?» «Мама!» «Ну и зря. Купи и держи в холодильнике специально для таких вот случаев». «Ты там одна сидишь?» «Ага». «Так, понятно. А твой начальник далеко?» «Не знаю. Дома, наверное». «Хорошо». В голосе леди Айриэн появились знакомые командные нотки. «Отлично. А теперь, Нолвенде, слушай меня. Сейчас ты встанешь, оденешься, пойдешь к своему шефу и передашь ему трубку. Мама, выполняй, я жду». Ну и что мне оставалось делать? Когда мама приказывает так, с ней бесполезно спорить. Я дернула рубашку, потуже подтянула ремень штанов, чтобы не свалились ненароком, сунула ноги в тапочки и пошла звонить в дверь напротив.